ты не умеешь писать и не прочтешь, что я написал, а я написал, что я и пын, и живу в Колоне. Пришел сюда, чтобы повидать сеньора Солано. У меня к нему большое дело, очень важное, очень секретное. Я написал все это здесь, на бумаге, но ты не можешь этого прочесть». Однако он не сказал служанке, что его записка заканчивалась словами «Синьорита Солано, я знаю большой секрет». Записку эту, по-видимому, получил Алессандро, старший из сыновей Солано, ибо он сразу помчался к двери, опережая горничную. «Говори, в чем дело!» — чуть не крича, накинулся он на толстого китайца. «Что там такое? Рассказывай живо!» «Очень хорошее дело!» И пын не без удовольствия отметил, как взволнован Алессандро. «Я зарабатываю большие деньги, я покупаю, как это называется, секреты, я продаю секреты. Очень симпатичное дело». «Что тебе известно о синьорите Солано?» — крикнул Алессандро, хватая его за плечо. «Все. Очень важные сведения». Но Алессандро уже больше не в состоянии был сдерживаться. Он чуть не волоком втащил китайца в дом, прямо в гостиную, где сидел Энрико. «У него есть вести о Леонсии!» — крикнул Алессандро. «Где она?» — хором воскликнули Энрико и его сыновья. «Ого!» — мелькнуло в голове и пына. Такое всеобщее возбуждение, хоть и благоприятствовало его затее, однако взволновало даже его самого. Приняв его размышления за испуг, Энрико поднял руку, приказывая сыновьям умолкнуть, и спокойно обратился к своему гостю с вопросом «Где она?» «Ого!» — опять подумал и пын. «Синьорита, значит, пропала. Это новый секрет. Он может кое-что принести и пыну. Пусть не сейчас, зато со временем. Красивая девушка из такой знатной и богатой семьи пропала неизвестно куда. В латиноамериканской стране такими сведениями недурно обладать. В один прекрасный день она может выйти замуж. Ходили же такие слухи по Колоно, а впоследствии когда-нибудь может поссориться с мужем или муж с ней, и тогда она или ее муж, неважно кто из них, будет рад, пожалуй, заплатить немалую сумму за этот секрет». «Это синьорита Леонсия», — сказал он, наконец, с хитрой вкрадчивостью, — «она не ваша дочь. У нее другие папа и мама». Горе, в котором пребывал сейчас Энрико, оплакивая гибель Леонсии, было настолько велико, что он даже не вздрогнул, когда китаец сообщил ему давнишнюю семейную тайну. «Верно», — подтвердил Энрико, — «я удочерил ее ребенком, хотя это и неизвестно за пределами моей семьи. Странно, что вы это знаете. Но меня не интересует то, что мне и без вас известно. Меня интересует сейчас другое. Где она?» И пын серьезно и сочувственно покачал головой. «Это совсем другой секрет», — сказал он. «Быть может, я узнаю его тоже. Тогда я продам его вам. А пока у меня есть старый секрет. Вы не знаете, кто были папа и мама синьориты Леонсии, а я знаю». Старый Энрико не сумел скрыть интерес, который пробудило в нем столь интригующее сообщение. «Говори», — приказал он, — «назови имена, докажи, что это действительно так, и я вознагражу тебя». «Нет», — и пын отрицательно покачал головой, — «так плохо вести дела. Я свои дела веду иначе. Вы мне заплатите, я вам скажу. Мои секреты — хорошие секреты. Я всегда доказываю свои секреты. Вы дадите мне 500 песо, и оплатите большие расходы на дорогу из Колона в Сан-Антонио и обратно в Колон. А я назову вам имя папы и мамы».